Глава 30. Стоило машинам нашего рода подъехать к территории дворца, как ворота перед нами открылись, без прохождения хоть какой-то минимальной проверки. Такое доверие вызывало удивление, но спорить и просить о дополнительных мерах защиты, когда сам являешься приглашенным, это несколько странно смотрелось бы со стороны. На второй линии, в этот раз огороженной не высоким забором, а чисто декоративным кованым, слуги правящего рода вежливо попросили всех моих сопровождающих подождать вне самого дворца. Впрочем, это было, наверное, самое защищенное место в Российской империи, чтобы опасаться за свою жизнь. Да и не соглашаться с этими условиями значит подвергать сомнению гостеприимство императора. Я не самоубийца, чтобы так делать. Меня же после пройденной проверки сопроводил один из слуг. И самым примечательным в нем было то, что я от него ощущал ничем не прикрытую энергию, как от боевого мага ранга старшего магистра. Это такой намек на то, что в случае чего я ничего не успею сделать, или демонстрация, какой силой обладают всего лишь слуги императорского рода. Вопрос остался без ответа, а сам молчаливый слуга не спешил начинать со мной разговор. В итоге меня проводили к относительно небольшому трехэтажному зданию, граничащему с прекрасным садом. Внутри, что удивительно, я не увидел ни одного человека, будто их заранее попросили покинуть территорию дома. Слуга указал на одну из дверей справа, и, войдя внутрь, я на несколько секунд залюбовался видом, открывающимся со стеклянной веранды. Наверное, не надо уточнять, что окна выходили как раз на сад и демонстрировали это настоящее произведение искусства местных садоводов. Впечатлили, ничего не скажешь. Я даже не представляю, сколько лет необходимо было потратить, чтобы создать подобную живую картину, и сколько усилий требуется, чтобы все это поддерживать в таком виде. Ну и, наверное, не стоит удивляться тому, что на разговор со мной отправилась принцесса Анастасия. Все же из всего правящего рода я был знаком лишь с ней, и все дела со мной род Романовых вел именно через нее. «Князь Шувалов, рада, что вы прибыли так скоро», — тепло улыбнулась мне, как всегда, прекрасно выглядящая девушка, светлые волосы, которые спокойно струились за ее спиной. Никаких приметных украшений на девушке не было, и вообще одежда Романовой была довольно скромной для члена правящего рода. Такое чувство, что меня встречают чуть ли не в домашней обстановке. Да и привели меня в небольшую комнату, где не было никаких особо изысканных вещей. Просто обычная комната для отдыха, если не считать огромную картину на одной из стен, представляющую собой какой-то абстрактный рисунок, смысл которого я даже не пытался угадать. Подобные вещи для меня всегда были непонятны, как и непонятно, как этим можно восхищаться. С другой стороны, сомневаюсь, чтобы в этом месте находилась какая-нибудь дешевая мазня. Так что лучше промолчать, чтобы не казаться дураком в глазах ценителей искусства. «Как я мог поступить иначе, когда меня приглашают в императорский дворец?» — улыбнулся я девушке. «Такой чести удостаиваются далеко не все аристократы». «И все же подобную встречу надо было провести раньше, и я прошу прощения, что это произошло только сейчас», — виновато посмотрела на меня Анастасия. «Все мы заняты делами рода, а правящий род ответственен за всю империю, так что я прекрасно понимаю, как порой сложно выделить время на что-то еще, кроме того, что было запланировано пару лет назад», — вежливо ответил я на это. «Я знаю, что вы не слишком любите разговоры вокруг основной темы, но, к сожалению, ничего более конкретного я сейчас сказать не могу», — вздохнула девушка. «Вы насчет сложившейся ситуации с демонами и чернокнижником?» «И да, и нет», — загадочно улыбнулась принцесса. «Главная проблема в том, что из-за особенностей нашего родового дара мои слова могут вольно или невольно повлиять на ваши действия. Самое в этом неприятное, что они могут привести к худшему сценарию из возможных. И, как понимаете, это все осложняет. Я прекрасно понимаю, что род видящих контролирует все, что происходит в империи. Кивнул я, внимательно смотря на Романову. «Может, открыто говорить она не может, но ведь многое можно передать не только словами. И если меня не посвящают в какие-то дела, то это не значит, что мои действия уже не учтены в ваших планах. Я благодарен вашему роду за все, что вы для меня сделали, и всегда готов помочь Романовым и империи». «Вы оправдываете наши ожидания, князь Шувалов», — благодарно кивнула Анастасия. «Ну и если позволите, то я просто хотела вам сказать, что так или иначе, все будет хорошо. И я очень сожалею, что не могу сказать вам большего, чтобы не повлиять на то, что вас ждет». «Веры в будущее уже более чем достаточно», — мягко улыбнулся я, смотря на видящую, которая только что предрекла мне успех в том, что произойдет дальше. Единственным нюансом здесь было то, что хорошо для одного человека, не значит то же самое для другого. Да и как измерить степень благоприятного стечения обстоятельств, исходя из ее слов? Лучше вообще не думать о таких вещах, чтобы не сойти с ума. «Насколько я в курсе, вы большой ценитель старых фолиантов? Особенно за авторством одного знаменитого мага прошлого», — вдруг спросила Анастасия. Только стоило ей произнести этот вопрос, как в дверь комнаты постучали, и тут же зашли две служанки. В руках одной из девушек был небольшой сверток, который она с поклоном положила на стол, и обе девушки также молча удалились обратно в коридор. «Прошу», — подтолкнула меня к более активным действиям принцесса. «Это небольшой подарок лично от меня». Осторожно откинув ткань в сторону, я увидел старый фолиант в металлической обложке. На поверхности книги была изображена вязь символов, которая переплеталась в сложную геометрическую фигуру. «Неужели это?» — неверяще посмотрел я на девушку, ощущая, как разом пересохло в горле. «Все верно», — довольная произведенным эффектом, кивнула Анастасия. «Это подлинник первого тома из серии книг, созданных царем Соломоном». «Я не могу принять столь дорогой подарок», несмотря на желание коснуться книги, выдавил я из себя. «И все же это действительно мой подарок», настояла принцесса. «Прошу, примите его». «Благодарю». Поспешно скрыл тканью я книгу и прижал ее к себе. Как мы возвращались обратно, я уже толком не помнил. Только оказавшись в своем рабочем кабинете, я наконец-то смог внятно соображать и, положив сверток на стол, поспешно его развернул. И сейчас мне сложно было объяснить свое состояние. Дело даже не в том, что первый том считался самым важным из всех тех, что создал Соломон. Но еще и, исходя из тех источников, что у меня были, он числился утраченным. А искать его или хотя бы копию этого тома в частных коллекциях можно было всю жизнь. И вот тут такой подарок, который и так стоил очень дорого, но для меня еще был дороже. И все же дело было даже не в самой книге, а в мелких синих кристаллах, что были инкрустированы в обложку. Причем это было сделано так, чтобы считать подобное просто за элемент украшения. Вот только почему на него так сильно реагирует знак власти в моей груди? Не удержавшись, я все же коснулся обложки. И тут же кристаллы, вспыхнув, исчезли, а к груди, казалось, приложили раскаленную кочергу. От вспышки боли меня скрутило на полу, и я даже не знаю, чего мне стоило не заорать от боли. Хорошо, хоть болезненные ощущения были довольно короткими, и вскоре ничего не напоминало о них, кроме воспоминаний. Подобное со мной было впервые. Тяжело дыша, я поднялся с пола, чтобы еще раз взглянуть на обложку книги и убедиться, что кристаллов на ней действительно больше нет, да и сам рисунок на обложке слегка изменился, так что больше ничего не напоминало о том, что где-то были выемки, куда были вставлены приметные синие кристаллы. Вот тебе и пропадают кристаллы после смерти темного призывателя. Как Соломон провернул подобное? Как это вообще возможно? Причем я четко чувствовал, как кристаллы из моей книги соединяются с тем, что был в моей груди, и он приобретает целостность. По-другому я просто не мог описать эти ощущения. Вот только что это? Подарок от древнего призывателя или проклятие? Как-то давно я не верю в бесплатные дары. Да и судя по записям о Мёдзи, темные призыватели, возможно, и были разными по характерам людьми. Но вот поступать просто по доброте душевной, не имея в этом какой-то выгоды для себя, точно было не в их правилах. В этом плане я ничем не отличался от них. А теперь добавим в произошедшее, что мне подобное подарила принцесса Анастасия. Получается, что без подобного подарка у меня не было шансов на положительный исход. Или же без этого тот сценарий, к которому ведет правящий род, не был бы возможен? Чем больше вопросов возникает в голове, тем сильнее я только запутываюсь. Сев в кресло, я просто погрузился в медитацию, чтобы отбросить все мысли и собраться. В этот раз осколки, как бы сказать, быстрее интегрировались в сам знак власти, и тем больший прилив энергии я ощущал в это время. Действительно, теперь благодаря медитации я в полной мере чувствовал знак власти, как еще один источник энергии, который не поглощает ее извне, а берет откуда-то, будто и вовсе является в некотором роде генератором энергии. Как подобное возможно, я даже не пытался задаваться вопросом. Это пусть Хаткевич занимается подобными изысканиями. Ему это, по крайней мере, в удовольствие, а мне лишь еще одна дополнительная головная боль. С каждым вставшим на место осколком по моему телу прокатывалась волна энергии, которая укрепляла мое энергетическое тело. Зная, как раньше шел этот процесс, я прекрасно осознавал, что в этот раз все происходит куда большими темпами. Но вот только все это не говорит о том, что и сам процесс поглощения произойдет так же быстро. О какой вообще определенности говорить, когда ты толком и сам не понимаешь, что и как происходит? Я мог лишь наблюдать и корректировать потоки энергии, чтобы они не нанесли мне травм. Благо моего контроля вполне хватало для подобного рода манипуляций. Медитация вещь, конечно, полезная, но во время нее порой не знаешь, сколько в действительности прошло времени. Особенно, когда настолько погружен в процесс, что остальной мир остается где-то за границами твоего восприятия. Главное, что в итоге мне удалось не допустить никаких перегибов в энергетическом теле. И теперь я был более чем уверен, что вскоре смогу за раз использовать куда больше энергии, что в свою очередь расширяет арсенал моих призывов. В связи с последними событиями, подобное будет точно не лишним, ведь работать с собственным источником куда проще и быстрее, чем брать энергию из тех же стержней якорей, которые я собирался использовать в случае необходимости в качестве резерва. Даже несмотря на потери при преобразовании энергии, это было лучше, чем ждать, когда в резерве будет снова достаточно энергии на следующий призыв. Правда, было кое-что еще. Новое и незнакомое чувство, словно зов, который толкал меня сорваться с места и идти к его источнику. «Мое любопытство меня точно когда-нибудь погубит», — невесело улыбнулся я. «Похоже, меня зовут, а ведь так невежливо игнорировать столь настойчивое приглашение».